Глава вторая. Из модуля я выбрался без 20:10, так что, откровенно говоря, никаких занятий сегодня больше не ждал. И мастер Даэ действительно не вызывал меня сегодня на полигон, нежданно-негаданно подарив незапланированный выходной. А вот у мастера Маэ на этот счет имелось свое мнение. Поэтому после аппаратной загрузки меня встретил именно он. И дав время переодеться, а заодно настрочить короткое сообщение Терри, тут же увел меня в субреальность, где время, к счастью, было не столь критично, как в обычном мире. Правда, как такового занятия у нас сегодня тоже не случилось. Учитель просто еще немного познакомил меня со столицей. Я, естественно, отказываться не стал и добросовестно протянул порталы везде, где не успел во время прошлой практики. Даже про промзону не забыл, оставив неподалеку приметный узелок, и в пригороды смотался, в том числе в окрестности небезызвестных нам скрис-кладов. Я еще для виду наделал прямых дорожек ко всем известным столичным музеям и центрам развлечений, вызвав у учителя понимающую усмешку. Ну а напоследок, конечно же, не забыл про развлекательный клуб «Сильмарин-2», адрес которого Эмма мне сообщила заранее. В итоге в общагу я все-таки успел вернуться до 10, воспользовавшись для этого очередной нитью в субреальности, ну а к отбою уже точно знал, чем именно займусь ночью. Поэтому перед тем, как уснуть, предложил Эмме еще один эксперимент. «О, Адреа!» — удивился мастер Рао, едва появившись в нашем общем сне. «Да я передал, что у тебя были сложные выходные, поэтому я хотел дать тебе отдохнуть несколько дней, а ты взял и сам меня вызвал». Я вежливо поприветствовал учителя и согласно кивнул. «Я диагностику вечером прошел, и Киборевор считает, что заниматься мне уже можно». «Тогда ладно», — успокоился маг. «С чем желаешь сегодня поработать? Пространство или порталы?» «Пространство», — без колебаний выбрал я. «По порталам меня сегодня уже успел погонять мастер Маэ, а по этой теме меня обычно гоняете только вы». Учитель понятливо хмыкнул, после чего создал смежный сон, и мы надолго углубились в тему создания пространственно-временных петель, ловушек, многократно вложенных пространств и всего остального, чему ни в школе, ни в академии меня, скорее всего, не научат. «Дай-ка мне посмотреть проекцию твоего дара», — попросил мастер Рао, когда занятие закончилось. Я без труда визуализировал происходящее с моим даром и вопросительно уставился на учителя. «Очень хорошо», — кивнул тот, изучив проекцию со всех сторон. «Ты все еще прогрессируешь. Причем прогрессируешь даже во сне. Но пока этот прогресс касается преимущественно дополнительных ветвей, и для тебя это и хорошо, и плохо». «Почему?» «Потому что как маг ты неуклонно расширяешь свои возможности», — пояснил мастер Рао. «И в плане общего развития дара это несомненное преимущество, но при этом оно идет в основном в горизонтальной плоскости. Поэтому сила-то все еще растет, а вот официально набирать уровни ты теперь будешь гораздо медленнее». Я молча кивнул, но не стал разубеждать учителя и говорить, что для меня это как раз неплохо. Если я продолжу неоправданно быстро набирать уровни, на меня начнут смотреть с подозрением, а так я сохранял прогресс, продолжая идти вперед семимильными шагами. Однако мой дар при этом уже не так сильно привлекал внимание, как раньше. Более того, я предпочел бы, чтобы в этом году очередная ступень в развитии по основной ветви меня так и не коснулась. Достаточно было и того, что у меня растут дополнительные. По сопряженной ветви, да, лишняя ступень мне бы точно не помешала, но если даже она припозднится, то ничего страшного, мне это не принесет. Может, как раз наоборот. Будет лучше потянуть с этим до конца следующего года. «Ладно, давай на этом закончим», — наконец вздохнул мастер Рао и знаком показал, что я могу погасить проекцию. «У меня на сегодня еще есть дела, которые требуют пристального внимания, но я могу оставить тебе смежный сон. Если хочешь, потренируйся самостоятельно». «Учитель, а можно вопрос?» — спохватился я, когда он уже собрался уходить. «А вы не скажете, что сейчас происходит в крепости Ровная? С последствиями той аномалии, что создал Рэм, разобрались? И нет ли угрозы открытия новой?» «С последствиями разобрались», — не слишком охотно кивнул учитель. «Угрозы для крепости или для провинции тоже нет, хотя вопросы, конечно, еще остались. Но я не думаю, что тебе стоит во все это ввязываться. Ты свое дело сделал, а дальше пусть хатха сами разбираются». Ха. Иными словами, мне только что посоветовали не совать свой любопытный нос куда не следует. «Ладно, пока не буду. Но вот когда я протяну в ту сторону свои порталы, то сам все пойду и проверю. Главное, чтобы за это время никто не попытался выследить моего Дарнама и не наткнулся ненароком на охраняемый им и найнеитовой птичкой схрон». После этого мастер Рао наконец ушел, действительно оставив мне смежный сон, где я только что тренировался на месте, Но мне, если честно, было уже не до занятий, поэтому как только учитель испарился, я повернул голову и коротко спросил в пустоту. «Ну что, как впечатление?» В этот же самый миг моей коже коснулось легкое дуновение ветерка, а следом за этим с нее соскользнуло несколько десятков тончайших полупрозрачных ручейков, которые прямо у меня на глазах соткались в девчоночью фигурку в уже знакомом голубом платьице. «Мне пока сложно судить о реакциях других людей во сне», — спокойно ответила материализовавшаяся Эмма. «Магия разума все-таки не моя стихия. Да и физический контакт здесь недоступен. Из-за этого отслеживать твои и чужие реакции я теперь могу лишь по внешним признакам. Но исходя из своего прежнего опыта, могу с высокой степенью вероятности предположить, что меня твой учитель все-таки не заметил». «Как разумник в чистом виде он не очень силен», — задумчиво кивнул я, когда подруга без помех прошлась по смежному сну, словно он специально для нее создавался. «Но с другой стороны, мастер Рао достаточно открытый человек. Если бы ему что-то не понравилось или если бы он что-то заподозрил, то непременно бы спросил. Зато мы подтвердили предположение Лиму. Часть общего сна, которая предназначена для тебя и для меня, прекрасно подходит. Кажется, магия сна воспринимает нас за одного человека». «Да, но при этом каждый раз разделяет наше сознание», — усомнился я. «Нет. Думаю, мысль насчет связанных магов намного ближе к истине. И с учетом того, что данный феномен относится к магии разума, есть вероятность, что мы сможем воспроизвести его, даже в том случае, если ты переселишься в другое тело». Эмма обернулась и внимательно на меня посмотрела. «Я почти закончила расчеты по созданию принципиально нового модуля, который смог бы обеспечить все мои потребности. Материала для его создания нам тоже хватит, но я хотела бы еще немного задержаться в твоем теле. Если, конечно, ты не возражаешь». Я только хмыкнул. «Не поверишь, но меня это очень даже устроит. Тем более, что альтернативу этому телу мы с тобой пока искать не начали». «Да, и я тут подумала. Изначально мы с тобой планировали, что тело будет взрослым, но сейчас мне кажется, что это не очень хорошая идея». Я на мгновение задумался и замедленно кивнул. Признаться, мне это раньше в голову не пришло, но зерно истины в этой мысли действительно было. «Пожалуй, ты права. Детский мозг намного более пластичен, поэтому для внедрения модуля подходит лучше. Но имей в виду, вплоть до совершеннолетия такой мозг будет еще расти и развиваться. Некоторые реакции у него замедлены, а какие-то, напротив, расторможены. Тебе придется это учитывать и в какой-то степени многому учиться заново. Особенно, если носитель будет совсем маленьким». «Думаю, мне будет достаточно тела 8-9-летнего возраста», — спокойно отозвалась Эмма. «Когда все основные органы и системы уже сформированы, реакции закреплены, но при этом носитель еще не стал полноценным членом общества». «Имеешь в виду идентификационный браслет?» «Да. Большинство моделей настраивается именно на ауру. И если с моим появлением она вдруг изменится, это будет заметно». «А возможность существования в Нижнем городе ты ни разу не рассматривала? В этом случае идентификационный браслет тебе будет не нужен». «Рассматривала. Нелегальное проживание может дать мне больше возможностей для развития, зато легальная регистрация — для полноценной жизни. И видя, как у тебя успешно получается совмещать две этих вещи, я все больше склоняюсь к тому, чтобы последовать твоему примеру». «Есть еще один вопрос, который мы с тобой пока не обсуждали», — заметил я, раз уж об этом зашел разговор. «Что будет с магией, когда ты переселишься в новое тело? И не стоит ли нам заранее поискать носителя с даром?» Эмма немного помолчала. «У меня пока нет ответа на этот вопрос», — наконец призналась она. «И я не знаю, что произойдет с нашим даром, если я однажды решу тебя покинуть. Останется ли он при мне или при тебе? Каким он при этом будет? Все-таки его развитие — это твоя заслуга». «Ты тоже в этом участвовала», — возразил я. «Да, но если, как ты говоришь, мы с тобой породили феномен связанных аур, а вместе с ним и связанных магов, то при нашем разделении и дар, скорее всего, разделится вместе с нами. Только при этом совершенно не ясно, как именно это произойдет и на каком уровне случится разделение». «Дайн, пожалуй, и тут Эмма права. В теории дар мог остаться со мной, уйти к ней или же разделиться по непонятно какому принципу, вплоть до того, чтобы оставить ей основную ветвь как родоначальнице, а мне второстепенные. Или наоборот. А самое главное, что спросить-то по этой теме было некого. Расха нельзя, учителей нельзя, и даже с Леном Даорном не получится это обсудить. Потому что даже если бы он знал о существовании Эммы, то в таких вопросах все равно не разбирался. В итоге, постояв и немного поразмыслив, я решил задать этот вопрос Дарусу Лиму. Все-таки тот неплохо понимал в вопросах взаимодействия связанных аур, да и в магии, как в явлении, понимал гораздо лучше нас. «Что?» — несказанно удивился Лимо, как только Эмма исчезла, и я пригласил его в свой обычный сон. «С чего тебе вдруг стал тревожить вопрос, откуда у тебя взялась магия?» Я неловко кашлянул. «Ну как же? В учебниках написано, что магия есть свойство физического мира, тогда как способность ей управлять относится к свойствам разума. Но я ведь родился в другом мире. Там, где магии не было. А когда очутился здесь, то магия у меня появилась, хотя вроде бы не должна». «Никто не изучал твой мир на предмет наличия или отсутствия в нем магии», — покачал головой Лимо. «Как никто не изучал тебя и твоих соотечественников на предмет умения ею управлять. На Найяре чисто теоретически на это способен каждый. Быть может, у вас эта способность тоже есть, просто не востребована, ведь физически, я так полагаю, мы ничем не отличаемся. Да и в плане общего развития люди и здесь, и в твоем мире приблизительно равны». «Ага, хорошо», — согласился я. «Допустим, люди везде одинаковые, и в теории во мне могла быть заложена некая способность управления магией. Почему же тогда после перерождения я не приобрел какие-то новые свойства, а перенял лишь те, которые имелись у настоящего Адреа?» Лимо озадаченно поскреб затылок. «Ну, тут я, конечно, могу лишь предполагать, но, на мой взгляд, твое появление, вернее, появление твоей души в чужом теле, не могло не оказать влияния ни на него, ни на имеющийся у него дар». «В каком смысле?» «В самом прямом. Думаю, с твоим появлением некоторые параметры у этого тела все-таки изменились. Быть может, аура?» «Нет», — тут же отреагировал я. «Марине, когда меня принимал, имел на руках ее детальный слепок, а потом меня многократно таскали на диагностику. Если бы в ауре случились существенные изменения, это непременно заметили бы». «Зато у тебя сильно изменились ментальные параметры», — вдруг тихо-тихо шепнула мне на ухо Эмма. «И резко возрос магический потенциал, помнишь?» Я осекся. Ха, и правда. Она ведь при первом знакомстве сообщила, что со мной не все ладно, но я тогда был обеспокоен лишь тем, чтобы она не заостряла на этом внимание. И как только убедился, что система приняла изменения как данность, больше про это не вспоминал. А между тем это было важно. «Ладно, пусть не аура», — не заметил моей мимолетной заминки Лимо. «Пусть физически твое тело не изменилось, но в плане психического развития ты существенно опережал настоящего Адреа. А ментальные параметры, как ни крути, очень тесно связаны с состоянием магического дара». «То есть хотите сказать, что раз я в свои 20 лет был умнее Адреа, то это и потянуло за собой развитие дара?» «Уверен, это одна из причин, по которым ты, как маг, стал развиваться намного быстрее сверстников». Без тени сомнений кивнул Лимо, заставив меня снова задуматься. «Магия, как свойство разума, неотрывно с этим связана, и ты одним своим существованием это доказываешь». «Да, но почему у меня остался сам дар?» — продолжал недоумевать я. «Если раньше его не было, то...» «Со смертью настоящего Адреа он тоже должен был погибнуть», — верно согласился со мной Лимо. «Но, возможно, в чем-то вы были близки по духу. Возможно, ваши разумы были очень похожи, ведь не зря же тебя притянуло именно в это тело. К тому же подмена, насколько я понимаю, произошла очень быстро, еще до того, как тело успело окончательно умереть. Один носитель ушел, другой пришел, и если у тебя в прошлой жизни была скрытая способность, то, возможно, ваши магические потенциалы просто объединились, поэтому и получился такой вот необычный результат». Я ненадолго задумался, потому что объяснения Лимо в принципе были похожи на правду, но это все равно не объясняло ситуацию до конца. Потому что было крайне сомнительно, чтобы в мире без магии у кого-то из жителей вдруг сохранилась латентная, спящая до поры до времени способность ей управлять. «То, что не используется, неизменно отмирает», — так гласит теория эволюции в моем мире. «Значит, даже если когда-то что-то такое у нас и было, то при отсутствии магии нам просто незачем было сохранять эти способности. Но если рассуждать логически, то получалось, что в этом случае никакого дара у меня не могло быть в принципе, а если изначально его не было, то и после переселения в новое тело появиться он был не должен. Из этого закономерно следовало, что дар мне подарила именно Эмма. Ни от кого иного я просто не мог его получить. Это к ней он был изначально привязан. К ее сознанию. К ее разуму и к отпечатку личности, которая являлась личностью настоящего Адреа Расха. Просто когда мальчик умер, дар, судя по всему, не угас, а остался привязанным именно к ней. А потом объявился я со своими требованиями, поэтому Эмме, зажатой в жесткие рамки базовых директив, волей-неволей пришлось мне подчиниться. И, возможно... Не обязательно, но только возможно, что в тот момент, когда я потребовал от нее принять меня в качестве единственного наследника рода, она неосознанно могла передать мне не только бразды правления нашим общим телом, но и магический дар, причем весь, целиком, как при феномене связанных аур. Именно поэтому он меня послушался, когда была снята печать. Поэтому же я смог им управлять в полной мере, поэтому же мои молнии стали мне полностью послушны, тогда как магический потенциал, как и сказал Лимо, у меня возрос лишь потому, что я имел совсем другие ментальные параметры, нежели у настоящего Адреа. После передачи прав я, можно сказать, стал единоличным владельцем чужого дара и полновластным его хозяином. Эмма даже не пыталась им управлять, и мы оба понятия не имели, что ей это вообще доступно. И лишь когда я освободил ее от базовых директив, лишь когда она получила свободу, оказалось, что на самом деле доступ к дару подруга все-таки сохранила и могла использовать его точно так же, как это делал я сам. Исходя из всего вышесказанного, выходило, что дар у нас все-таки общий. Действительно, как у связанных магов. Просто у обычных магов это состояние длилось ограниченное время, а у нас, в силу ряда причин, оно стало постоянным. Ну, по крайней мере, я так думаю. «Я на дар не претендую», — тихо-тихо шепнула вдруг Эмма, словно и сейчас могла услышать мои мысли. «Из нас двоих именно ты полноценный маг, и именно тебе он должен принадлежать». Я на это ничего не ответил. Но про себя подумал, что добровольный отказ от дара — еще одно подтверждение моей догадки насчет связанных магов. Но проверять эту гипотезу мы будем позже, когда появится время. И, разумеется, сделаем это вместе, а потом точно так же вместе будем решать, как нам поступить. «В общем, не переживай понапрасну», — со смешком подвел итог нашему странному разговору Лимо. «Раз дар у тебя все-таки есть, значит, все идет как надо». А уж как оно получилось, благодаря каким механизмам, дело уже десятое. После этого я решил не настаивать на своем видении ситуации, а вместо этого все же задал вопрос по поводу обряда памяти рода, который не успел задать в прошлый раз. Но Лима, к сожалению, был самородком, поэтому в такие тонкости его никто не посвящал, и он, как мастер Рао, ничем не смог мне помочь. А когда мои вопросы наконец иссякли, он картинным жестом распахнул единственную в гостиной дверь, за которой обнаружился еще один смежный сон и предложил вернуться к практическим занятиям, раз с теорией мы все-таки закончили. И я, разумеется, не стал отказываться, зная, что когда-нибудь эти знания мне точно пригодятся. Утром мне пришла очередная смс-ка от Крис с сообщением, что на прекрасно известных мне складах прошли массовые обыски, а деятельность компании «Сологистикс», как и фирмы «Содружество», временно приостановлено. Я, когда это прочитал, мрачно улыбнулся. «Отлично! Значит, мы еще немного подпортили жизнь Туран, потому что через «Сологистикс» проходила львиная доля трафика предназначенных им нелегальных грузов. Понятно, что полностью деятельность группировки это не парализует. Наверняка у них есть обходные пути, но все же душу грело осознание того, что еще одно направление их работы благополучно пошло ко дну. А там, глядишь, мы окончательно их потопим, если, конечно, ни Кри, ни Хатха не подведут. После этого я не поленился и на первой же перемене просмотрел последние новости. Но там пока было тихо. Громких разоблачений, скандалов в семействе Босха и прочих жареных фактов нигде не промелькнуло. Про арестованное имущество «Сологистикс» тоже упомянули лишь мельком. Про Хелену и вовсе не прозвучало ни единого слова, но это было лишь затишье перед бурей, так что нам оставалось лишь немного подождать. Зато от Эммы я получил очередное долгожданное сообщение и выяснил, что второй браслет она все-таки доломала, поэтому нам теперь стал доступен весь его функционал, обширная база контактов Дорро, архив переписок и даже информация по движению средств на нелегальных счетах, что, прямо скажем, было приятно. Правда, с перепиской и контактами возник тот же затык, что и с браслетом первого менталиста. Почти все они были закодированы. Абсолютное большинство абонентов не захотели раскрыть Дору свои персональные данные, хотя тех, что все-таки раскрыли, мы с Эммой сразу же взяли на карандаш. С деньгами тоже не все получилось однозначно. Не имея персонального кода и соответствующей ауры, перевести или использовать эти деньги на свои собственные цели было нельзя. Да и подставляться таким примитивным способом я, разумеется, не стал бы. Зато мне было доподлинно известно, сколько сотен деквионов накопил ныне покойный иллюзионист. Я также заполучил полный список лиц, вернее, их кодовые номера, кто переводил и получал от него деньги. Знал точные суммы, количество снятых банком процентов и разве что не совсем понимал, кому эти сведения можно безопасно передать. В итоге я решил пока информацию придержать. Благо мне она была не к спеху. Если что, анонимку потом в ТСБ отправлю. Ну а если подвернется случай, может, кому-нибудь даже продам. Благо, покупатель на такие вещи всегда найдется. А вот по поводу магического дара мы с Эммой еще раз серьезно поговорили. В том числе обменялись мнениями по поводу того, что сказал прошлой ночью Лимо, и подруга признала, что в моих выводах действительно есть рациональное зерно. Но при этом добавила, что угроза остаться без магического дара ее совершенно не пугает, просто потому, что она и раньше спокойно жила без него. Зависть и жадность ей в принципе были не свойственны. Да и в базовых директивах она уже давно закрепила за мной право пользоваться даром и не планировала это самое право ни оспаривать, ни тем более отбирать. «К тому же», — добавила она, когда я нахмурился, «ты сам говорил, что способность управлять магией есть свойство исключительно разума, а не тела. Поэтому даже если я когда-то и передала тебе эту способность, то это вовсе не означает, что я полностью ее лишилась. Впрочем, даже если и так, то я никогда не ставила обладание магией для себя ни второстепенной, ни тем более приоритетной целью». «Почему?» — не понял я. «Способности к магии дают человеку массу возможностей. У одаренных шансов для реализации намного больше, чем у простых смертных». «Да, но при этом способности к магии, особенно такие, как у тебя, неизменно привлекают внимание. Причем очень пристальное внимание. Да еще и самых разных министерств. А в моем случае анализ вероятностей показывает, что мне, напротив, стоит держаться в тени». Я нахмурился еще больше. «Скинь мне, пожалуйста, прогнозы». А через некоторое время неохотно признал. Да, все одаренные в Тернии, как ни крути, находились на строгом учете. Их имена были занесены в единый государственный реестр магов, и в случае чего каждый из нас тут же попадал в сферу интересов службы магического правопорядка, а если не повезет, то еще и ТСБ. Более того, к магам в Тернии изначально предъявлялись повышенные требования. Каждый официально зарегистрированный маг по определению обязан был поступить в школу или вуз. Как вариант, пройти домашнее обучение, а потом желательно трудоустроиться по специальности и начать приносить пользу стране. Если маг во время учебы не справлялся с нагрузкой, его дар неизменно блокировали. Если маг даже после окончания обучения демонстрировал неустойчивый и взрывоопасный дар, то такой дар тоже блокировали. А вот если он все же заканчивал обучение и устраивался на работу, то потом уже работодатель обязан был следить за состоянием дара работника, и в том числе проводить периодические проверки типа медосмотра, только для одаренных. Так что на самом деле контроль за магами сохранялся на протяжении всей жизни, и избежать его можно было, лишь уйдя в Нижний город. Это судьба любого самородка в Нарлаэне. Однако аристократам было не легче. Более того, за ними следили чуть ли не пристальнее, чем за самородками. Единственное отличие заключалось в том, что занимались этим не посторонние люди, а свой же род. Вернее, Тан. И тут уж от проверок было никак не отвертеться. Эмми же, если у нее сохранится магический дар, и если нам удастся найти для нее подходящее тело, чтобы легализоваться в Нарлаэне, по сути, придется заново пройти весь тот путь, который мы с ней уже проходили. То есть младшую школу, старшую школу, вуз, а вместе с ними целую череду магических и немагических проверок. Одна из которых вполне могла показать, что с Эммой что-то не так. Причем проверки ей придется проходить одной, без меня, по несколько раз в месяц и полагаться при этом исключительно на свои силы. Само собой, ее ментальные и остальные параметры при этом придется каким-то образом занижать, а магические возможности демонстрировать на самом низком уровне. Да, Найниит и модуль последней модификации в решении этих задач Эмми, безусловно, помогут, так что любые параметры она исправит, подделает, и ни один комар носа не подточит. Однако во всем, что не касается использования технических и маготехнических устройств, подруге придется справляться самостоятельно. В том числе с обычными проверками от целителей. А я даже сейчас не был уверен, что в критической ситуации она сможет достоверно изобразить обычную девочку и выдаст именно те эмоции, которые принято считать нормальными. Или что целители не заметят в ее ауре каких-нибудь отклонений. Собственно, на данном этапе Эмма и сама в этом сомневалась. Поэтому конкретно сейчас да, магом ей лучше не быть. Но, с другой стороны, пока нас никто в этом плане не торопил. Да и в отношении чувств подруга делала большие успехи. «На обучение могут уйти годы», — не согласилась Эмма, когда я осторожно ей об этом напомнил. «К тому же не забывай, С обретением тела я стану от него зависимой, и мне не хочется тратить лишнее десятилетие на бессмысленное пребывание в учебных заведениях. Тем более зная, что после окончания учебы я все равно останусь под пристальным наблюдением. Быть простой смертной гораздо проще, незаметнее и, самое главное, безопаснее. Да и ограничений на неодаренных накладывается значительно меньше, что в моем случае означает и меньшие риски разоблачения. Я задумчиво кивнул. С этой точки зрения позиция Эммы была понятной, более того, взвешенной, обдуманной и логичной. Тем не менее, я не стал спешить с выводами, и вместо того, чтобы безоговорочно принять ее прогнозы как единственно верные, предложил, как когда-то она предложила нам с Леном Даорном, альтернативный вариант. «Давай пока оставим этот вопрос до лучших времен и будем исходить из ситуации. Если после получения тела ты все-таки сохранишь магический дар, то мы посмотрим на него, оценим его потенциал и уже тогда решим, есть ли смысл его демонстрировать и тем более развивать. В крайнем случае заблокируем и все. Ну или создадим такие условия, чтобы у твоих учителей другого выхода не осталось. Если же дара у тебя не будет, то проблемы вообще не возникнет, и ты останешься для системы самой обычной девочкой, в которой нет, ну, совершенно ничего примечательного». «Принято», — охотно откликнулась Эмма, тем самым признавая, что ее прогнозы могут быть неточны. «Но мне при любом варианте развития событий понадобится твоя помощь». «Само собой», — подтвердил я. Подруга в ответ удовлетворенно угукнула, и на этом, можно сказать, вопрос был исчерпан. Остаток дня я, как честный студент, посвятил исключительно учебе и до самого вечера на посторонние дела не отвлекался. На полигоне для великих мастеров в школе Харантао тоже отработал отведенное на занятие время с полной отдачей, а потом еще и с мастером Маэ в лесу полноценно отзанимался, и даже не слишком при этом устал. «С тобой приятно работать», — заметил мастер мастеров, когда мы, наконец, закончили, и я засобирался обратно в общагу. «Не ноешь, не скулишь. Выкладываешься на полную, да еще и ждать по несколько дней, пока ты восстановишься, не нужно. Просто благодать для учителя. Есть, как говорится, где развернуться». Я после этого справедливо заподозрил, что интенсивность тренировок вскоре возрастет, и уже со следующего дня понял, что в своих прогнозах не ошибся. Всю последующую неделю и мастер Даэ, и мастер Маэ гоняли меня как никогда раньше. Мое физическое и душевное состояние при этом подверглись нешуточному испытанию. По ночам я также усиленно раскачивал оставшиеся неудел сопряженные ветви. Да еще так, что к параре чувствовал, что все-таки выдыхаюсь, и что грядущие выходные нужны мне просто позарез. Однако второй аппаратной загрузки подряд мне пока так и не провели, поэтому хотя бы в этом плане можно было вздохнуть спокойно. Еще за эти дни мы с Эммой каждый вечер активно экспериментировали с общими снами, но за все это время ни мастер Рао, ни Дарус Лимо так и не заметили в моем поведении ничего необычного. Эмма незримо присутствовала на всех наших занятиях, при всех разговорах, порой тихонько давала советы, иногда здорово меня выручала, предупреждая о возможных ошибках. Благодаря этому эффективность моих тренировок даже во сне существенно повысилась, а к концу недели я почувствовал, что, в общем-то, готов к разговору с Таном Расхе. Более того, предпочел бы провести этот разговор сегодня, в Пааро-Ре, исключительно для того, чтобы иметь в запасе целых 2 дня без тренировок и успеть восстановиться в случае, если во время обряда что-то пойдет не так. Наконец, после последней на этой неделе усиленной тренировки, я вернулся в общагу и принялся готовиться к обряду. Ши при этом неотступно следовал за мной по пятам и, понимая, что на его плечи ляжет огромная ответственность, проявлял явные признаки беспокойства. «Адра, у тебя что-то случилось?» — быстро заметил неладное, уставший после тренировки, но отнюдь не утративший бдительности Терри. «Ты сегодня какой-то не такой. Отстраненный, задумчивый, напряженный. Обычно так бывает, когда ты планируешь на ночь куда-нибудь сбежать». «Не-не-не», — открестился я. «Сегодня ночью никуда сбегать точно не планирую». «Ну, разве что на тот свет к родственникам. Да и то, смею надеяться, ненадолго». «Не нравится мне это», — недовольно наморщил нос Дерс, прямо-таки нутром чуя, что что-то не так. «Ты слишком много работаешь, слишком мало отдыхаешь. Так и с ума сойти недолго». «Сопряженные маги с ума не сходят. Хотя окружающие иногда и считают иначе». «Вот-вот». Это ты можешь считать, что с тобой все в порядке, а со стороны, как говорится, виднее. Ты уж будь осторожнее, ладно? Делай перерывы почаще. Ешь побольше. Хотя с аппетитом у тебя проблем как раз нет. Это выглядит невероятно, но за неделю ты съел, наверное, больше, чем я за месяц. Я усмехнулся. Побочный эффект усиленной регенерации. Как бы я еще выдерживал такие нагрузки? Все равно мне это не нравится, вздохнул Терри, разбирая постель. Да и ребята волнуются. После последней практики ты стал другим, и нас всех это беспокоит. Я внимательно посмотрел на друга, пытаясь понять, что именно он имел в виду, но тот просто закончил разбирать постель, молча улегся и, накрывшись одеялом, отвернулся к стенке. «Спокойной ночи, Терри», — тихо сказал я, давая команду Эмме. «Спокойной ночи, Адрея», — пробормотал Дерс и мгновенно уснул, причем так крепко, что теперь до утра его даже из пушки не разбудишь. Я после этого тоже забрался под одеяло и закрыл глаза, слушая последние наставления подруги. А вскоре с Леном за Терри благополучно вырубился, только и успев напоследок произнести нужное имя. «Ты все-таки вернулся?» Не спросил, а констатировал факт Тан Альнбар Расха, как только я переступил порог его кабинета. «А я уж начал было подумывать, что так и не рискнешь». Я пожал плечами, не торопясь, правда, заходить внутрь. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. В смысле, не празднует победу. «Хорошо, проходи», — кивнул Тан. «Клянусь родом и предками, что сегодня здесь тебе никто и ничто не угрожает». Я дождался, пока окутавшее его сияние угаснет, и только тогда вошел. Однако, когда я вознамерился сесть, Тан Альнбар качнул головой и сделал неуловимый жест рукой. «Кресло тебе сегодня не понадобится». Что уж он сделал, и был ли это какой-то сигнал? Однако в этот момент воздух у него за спиной задрожал и разошелся, словно занавес в театре, пропуская в кабинет двух уже знакомых мне людей. Тан Горус Расхе и Тан Урос Расхе. «Здравствуй, Адрея!» — поприветствовал меня Тан Урос, словно старого знакомого. Его сын же обошелся обычным кивком. «Рад, что ты решился на обряд, но прежде чем мы начнем, я должен тебя предупредить». Я насторожился. Вот чуяла моя пятая точка, что без условий тут не обойдется. Иначе зачем мертвым Танам давать мне, чужаку, доступ к памяти рода? Интересно, что они от меня потребуют взамен? Клятвы верности, клятвы неразглашения, чего-нибудь еще в духе старых добрых клятв на крови в надежде сделать меня сильно обязанным? «Обряд проводится всего один раз», — тем временем сообщил Тан Урос, пока я напряженно размышлял. «Для каждого члена рода он может быть проведен лишь единожды, поэтому если род тебя не примет, не обессудь». Я быстро покосился на стоящий на столе хрустальный шар. В прошлый раз Тан Альнбар достал его из-под стола, тогда как сегодня он уже стоял там, так сказать, полностью готовый к работе. Получается, меня ждали и были заранее уверены, что я все-таки соглашусь? «Я все еще не член вашего рода», — на всякий случай напомнил я. «Сугубо для того, чтобы не возникло недоразумений». «Да», — согласился Тан Урос. «Но один раз род тебя уже услышал. Твои клятвы тоже приняты. Поэтому мы считаем проведение обряда в принципе возможным, но для тебя это будет своего рода испытанием». «Что за испытание?» — еще больше насторожился я. «Вот точно будет подвох. Попой чую, что все это неспроста». «Ты знаешь, в чем заключается суть ритуала?» — вместо Тана Уроса осведомился Тан Горус. «Нет». Тан Альнбар еще не говорил. «Мы попробуем подключить тебя к памяти рода», — ничуть не удивился Тан Горус. «Процесс сродни тому, как если ты подключаешься к сети, только намного сложнее. Вот здесь...» Он подошел к столу и демонстративно положил ладонь на привлекший мое внимание шар. «Хранятся все наши воспоминания, рассортированные по времени, месту и значимости для рода. Теоретически каждый член нашего рода может получить к ним доступ. На практике же это легче всего дается именно Танам, просто потому что нас к этому специально готовят». «То есть это что-то вроде базы данных?» «Да, но мы готовы дать тебе доступ лишь к начальным трем уровням. То есть к воспоминаниям трех последних Танов, которые руководили родом на протяжении последних полутора столетий». Я вопросительно оглядел собравшихся в кабинете мужчин. «Вы имеете в виду, что это будут только ваши воспоминания?» «Не все», — не преминул заметить Тан Альнбар. «Но некоторые из них. И для тебя это будет достаточно трудный опыт. Передача воспоминаний, как ты понимаешь, это одна из разновидностей магии разума, которая требует терпения, силы воли и предельной концентрации, и отдающей, и от принимающей стороны. Плюс имеет значение согласие всего остального рода. Так вот, если ты сегодня справишься, это будет означать, что род тебя по-настоящему принял. Если же нет...» Он опасно прищурился. «Значит, мы все трое ошиблись, и нам больше незачем будет встречаться». Я ненадолго задумался. «Значит ли это, что для проведения обряда мне придется снять ментальную защиту? Если да, то нафиг такие эксперименты? Хрен его знает, что эти трое способны натворить в моих мозгах, пока я тут уши развешиваю, как лопух». «Нет», — спокойно ответил Тан Альнбар. «Согласие на обряд дается добровольно. Принимаешь что эти знания тоже исключительно по доброй воле. Если ты этого не захочешь, то обряд попросту не состоится. Поэтому от твоей готовности зависит и результат». «Иными словами, в моих мозгах копаться никто не будет. Мне просто загрузят в голову некую информацию, и все». «Нет», — так же ровно повторил Тан. «Ты всего лишь получишь доступ. Это будет своего рода подключение, как к сети, которым ты можешь воспользоваться, можешь не воспользоваться, а можешь вообще про него забыть». Ха. «Родовая сеть? Да еще и виртуальная? Признаться, впервые я о таком слышу. Но если у них тут коллективный разум процветает, то, возможно, есть и этакое коллективное хранилище, где содержатся сведения самого разного толка и назначения». «Имей в виду, ничего другого мы для тебя делать не будем», — дал более детальную информацию Тангорус. «Поскольку ты не член рода, то проводник тебе не положен, а значит, в сеть ты, может, и войдешь. Однако разбираться и искать информацию будешь сам. Справишься? Сумеешь найти ответы на свои вопросы? Значит, докажешь, что мы не зря в тебя поверили. Не сумеешь? Никто из нас тебе больше не поможет. Таково решение рода. Мы лишь дадим тебе возможность. А вот сумеешь ли ты ею воспользоваться, зависит сугубо от тебя. Именно в этом и будет заключаться твое испытание». Судя по совокупности внешних признаков, с вероятностью в 84% субъекты Расха не лгут. Тихо-тихо прошептала мне на ухо Эмма. Но прогноз неточный. Требуется подтверждение. Я задумчиво кивнул. «Тогда у меня еще один вопрос. В этом вашем банке виртуальных данных есть информация от всех членов рода? Или же только от вас, Танов?» Вопрос был принципиально важным. Если туда столетиями сливали всякую фигню, то нарыть в этой бездонной яме что-то путное будет проблематично. Зато утонуть с головой — пожалуйста. «Преимущественно от Танов», — одобрительно взглянул на меня Тангорус. «Но если сведения чрезвычайно важны, то чисто теоретически обряд может пройти любой член рода». «Значит ли это, что для того, чтобы залить сведения в базу, нужен аналогичный обряд?» — снова уточнил я, пытаясь понять, как вообще это происходит. «И если так, то как он проходит? Когда человек еще жив или уже после его смерти?» «По-разному. Бывает, что информация срочная, поэтому дает ее нам живой человек. Но поскольку после смерти мы обычно начинаем мыслить несколько иными категориями, то чаще всего обряд мы проводим не с человеком, а с его духом». Я снова взвесил все «за» и «против». В принципе, если в башку мне никто не полезет, а вместо этого мне просто дадут персональный логин и пароль от местной сети мертвых, то все очень даже неплохо. Уж в чем, а в поиске информации я разбираюсь, так что запутаться не боюсь. Понятно, что доступ у меня будет с ограничениями, а Таны не обязаны стелить передо мной красную ковровую дорожку и делать все, чтобы мне было удобно, но мне, в общем-то, ничего больше и не нужно. А с другой стороны, магия разума есть магия разума. Хотя от нее, я надеюсь, меня подстрахует Эмма. Однако если все так легко и просто, то оставался самый важный вопрос. Что же именно во всем этом такого опасного, что Таны считают обряд моим персональным, полагаю, что непростым, испытанием? Судя по всему, выяснить это мне придется по ходу дела, потому что, в принципе, решение я уже принял, и поскольку ничего критичного мне сейчас не сообщили, то менять его не планировал. К тому же Арли когда-то сказала, что я могу верить Тану, и в том числе и поэтому я решил рискнуть. «Что ж, тогда прошу». Усмехнулся Тан Альнбар и сделал приглашающий жест, когда я дал понять, что согласен на его условия. Я послушно подошел к столу и вопросительно уставился на Танов. «Положи руки на шар», — подсказал Тангорус. «И постарайся как можно дольше не разрывать контакт. Это принципиально важно». «Тебе может быть некомфортно», — снова дал чуть более подробную информацию Тан Урос. «Но чем дольше ты терпишь, тем крепче будет твоя связь с родом». «А она мне сейчас нужна?» — задал резонный вопрос я, кладя ладони на шар. Тан Урос улыбнулся. «Если ты хочешь получать информацию быстро и максимально полно, то да. Так что, как мы и сказали, результат будет зависеть исключительно от тебя и от твоей стойкости». Ну что ж, я плотно прижал пальцы к хрустальной поверхности и прислушался к себе. Шар оказался прохладным, гладким на ощупь, но при этом отнюдь не неподвижным. Под руками он слегка покачивался, словно в такт невидимым волнам. Порой я ощущал слабые толчки, словно внутри него плескалось целое море. Причем не успел я об этом подумать, как обстановка вокруг меня резко изменилась. Весь остальной мир почему-то померк. Рабочие кабинеты, испытующие смотрящие на меня Таны, внезапно исчезли. Одновременно с этим появилось скверное ощущение, что меня куда-то затягивает, как если бы я попал в гигантский водоворот, причем это ощущение начало стремительно нарастать. Пол у меня под ногами подозрительно поплыл, после чего... Мир также неожиданно перевернулся, и я внезапно понял, что и правда куда-то падаю. Вернее, уже даже не падаю, а самым настоящим образом тону. Более того, я также быстро понял, что не просто тону, а нахожусь внутри того самого хрустального шара, к которому так неосторожно прикоснулся. Что внутри него действительно плещется ледяное, прям-таки обжигающе холодное море. Между стенок с воем и грохотом кружится тот самый водоворот, силой утягивая меня на самое дно. Я, словно крошечная рыбка в аквариуме, отчаянно плещусь, давлюсь, безуспешно пытаюсь всплыть и, кружась вместе с водоворотом, регулярно бьюсь головой о прозрачные, но совершенно не поддающиеся моим усилиям стенки аквариума, тогда как сверху на мои мучения безучастно смотрят три мертвых Тана, и никто из них даже руки не хочет мне подать. Впрочем, они же сказали, что помогать не будут, однако и я не думал, что они устроят мне такую подлянку. Вместо обещанного доступа в сеть я угодил в самую обыкновенную ловушку. Вместо логина и пароля мне достался крошечный водоем, в котором я, как-то рыбка, стал обыкновенным пленником, тогда как водоворот кружился все быстрее и быстрее. Я, как ни пытался, не мог его ни перебороть, ни оттуда выбраться. Эмма при этом молчала. Обмениваться мыслями мы уже не могли, тогда как вслух я позвать ее не сумел. Вода забивалась в глотку, при этом стенки шара сильно ограничивали меня в маневре. Постоянный и мощный ток воды, охватывающий уже все мое персональное море, не позволял ни всплыть, ни хотя бы уцепиться за стенки. При этом какая-то невидимая сила упорно давила на меня сверху. Такая же сила крепко держала за ноги, да и воздух в легких стремительно заканчивался, так что пришлось мне в срочном порядке отращивать жабры. Однако вскоре и это спасать перестало, потому что вместо обычной воды в аквариум словно залили деготь, в котором я тонул, как муха в янтаре. И чем дальше, тем больше мне казалось, что из этой ямы я уже не выберусь. Впрочем, довольно быстро не кстати накатившая паника отступила. Запоздало, сообразив, что меня во второй раз угодило попасть в сон-ловушку, да я еще к тому же и непростительно долго при этом тупил, я решил радикально сменить тактику. Вместо того, чтобы стараться всплыть и стремиться выбраться, я позволил черной воде утянуть меня на самое дно, забрался в самый центр дурацкого водоворота, уже там, наконец-то, крепко встал на ноги, после чего на пробу призвал свои безотказные молнии и мрачно улыбнулся, когда вокруг меня возникла фигура стабильности на пару с моим персональным, автоматизированным огневым комплексом. Уж чего-чего, а ломать границы пространства я уже научился. Правда, Тану Расха об этом так и не сказал, и вот теперь я благополучно воспользовался очень кстати полученным преимуществом. От души шарахнул по себе молнией. По воде шарашить молниями я бы даже во сне, наверное, не рискнул. После этого внутри хрустального шара раздался беззвучный взрыв. Стенки моего аквариума, не выдержав напряжения с жалобным звоном, разлетелись на множество осколков. Выплеснувшаяся оттуда черная вода щедро облила и стол, и стоящих вокруг него танов, тогда как я, на мгновение замерев под их настороженными взглядами, молча показал всем троим средний палец и, окончательно разорвав, буквально разметав в клочья границы чужого сна, благополучно испарился.